36. Пусть не смущаются моим требованием борьбы. Стоящие на месте в тысячу раз больше подвергаются опасностям, нежели стремящиеся. Конечно, пусть стремление будет в сердце и в мыслях, не в ногах только. 37. Действительно, так называемая трава правды существует. Сочетание семи растений отворяет задерживающиеся центры, и человек говорит свои мысли. Это не гашиш, но явление древнейших лечебных воздействий. Первоначально оно употреблялось для определения заболеваний, ибо никто лучше самого себя не знает причину происходящего внутри. Но внутреннее сознание не может явить эти сокровенные причины без особого воздействия. Лишь впоследствии правители и суды применяли это как средство дознания и тем внесли элемент насилия. Но все насильственное и искусственное противно основе бытия. 38. Часто люди жалуются на отделение тонкого мира, уже недоступного для Земли. Но аюрведическая традиция предусматривала и это земное отчуждение. Существует растительный экстракт, который, втертый в кожу, дает приближение к тонкому миру, облегчая видимость и осязаемость его. Но при этом требуется полная отделенность сознания от Земли. Кроме того, и такая насильственность недопустима в перестроении мира. Не будем ничем умалять значение сердца и огня. Разве нужны малые корешки при полете духа? 39. Если соберем все подробности жизни нашей, то найдем множество доказательств тонкого мира. Также найдем, что голоса тонкого мира в большей части не доходят до земли. Как наш голос до глухих ушей. Именно это сравнение будет точно, когда представим себе крики тонкого мира, не доходящими до земли. Ничто не сравнится с отчаянием тонкого мира, когда его предупреждения не достигают цели. По-своему, тонкий мир очень хочет помочь здешнему, но истинное сотрудничество состоится воспитанием сердца и пониманием качества природы огня. 40. В древних фармакопеях и в разных родовых лечебных записях вас поражает множество намеков о составах для приведения организма в трансцендентальное состояние. Вы чувствуете, что это не некромантия, не колдовство, но своеобразное искание своего будущего. Поэтому ясно, что наши дальние предки гораздо больше заботились и мыслили о будущем, нежели мы, современные ученые. Будущее у нас остается или в пределах пламени ада, или в области электрического явления. Мощная животворная сила огня неосознанна, светлые лучезарные явления неосмыслены, и сама иерархия света остается или призраком, или пугалом. Очень многие хотят уклониться от будущего, предпочитая назвать себя пылью, но даже ученые содрогаются при вопросе, не желают ли они пройти через огонь. Между тем, как много раз мы были выведены из трехмерного состояния. Когда мы мыслим, разве мы замечаем время или температуру? Мы совершенно не замечаем множество минут, которые сливаются в один миг или превращаются в вечность. Такие опыты происходят ежедневно, и каждый может усмотреть прекрасные феномены.